Альфонсо Бертильону 1853-1914 годы принадлежит разработка системы идентификации преступников, известная также под названием антропометрии, и состоящая в опознании личности по отпечаткам пальцев. В квартире, где к тому же имеется ванна, краны, разные плавучие штучки, да вот еще папина бритва, отличное длинное лезвие, как раз подойдет для резьбы по пробке. Услышав шум во дворике, куда выходило окно ванной, Фантик распахнул его и хотел выглянуть. В тот же миг две здоровые мужские руки ухватились за подоконник снаружи. А вслед за ними любопытному взору Фантика явилась багровая от натуги физиономия Ольна. Но Ольн переоценил свои гимнастические таланты. Подтянуться с одного раза оказалось ему не под силу. Пришлось повиснуть на вытянутых руках, благо держался он надежно, и передохнуть. Фантик осторожно занес бритву, которую все еще сжимал в руках, и провел остро отточенным лезвием по побелевшим суставам скрюченных пальцев убийцы. Ну и огромные же ручищи! Золотое сердце отца Мимиля свинцовым грузом тянуло Ольна к земле. Руки его кровоточили. Одно за другим, как струны гитары, лопались сухожилия. Каждое издавало короткий сухой звук. И вот на каменном подоконнике остались лишь 10 безжизненных фаланг. Из них еще сочилась кровь. А тело Ольна съехало по кирпичной стенке, ударилось о карниз второго этажа и плюхнулось прямо в мусорный ящик. Извлекать его оттуда не стоило. Завтра старьевщики подберут. Вечеринка у Леобиля. Сюжет новеллы строится в соответствии с проектом унификации вечеринок, который Виан, в то время работавший во французском управлении стандартов, разрабатывает от лица майора в романе «Попрыгунчик и планктон» 1946 год. В частности, для того, чтобы унизить своего врага, в проекте предлагается заставить его сцепиться с каким-нибудь замухрышкой, сидящим в одном из четырех дальних углов, имеющим подозрительный вид, носящим очки и не менее 6 лет занимающимся дзюдо. По воспоминаниям Клода Леона, в первые послевоенные годы высшим шиком считалось приходить на вечеринки без приглашения. Майор очень любил это развлечение, причем обычно, приходя, пугал гостей. Реальные факты, соединившись с пародийным проектом, и образовали сюжет новеллы. Веки Фолюбера Сансоне, на которые, проникая через решетчатые ставни, падал волнистый солнечный луч, были изнутри приятного красновато-оранжевого цвета, и Фолюбер улыбался во сне. Фолюбер Сансоне — это имя богато ассоциациями. Во-первых, Юбер Фоль, альт-саксофон, считался лучшим музыкантом в оркестре Клода Абади. Во-вторых, в 1940-44 годах Виан создал рукописный сборник стихотворений «100 сонетов», один из разделов которого назывался «Сансоне. Скворцы».